4. Можно ли освоиться в неудобстве и непостоянстве? Не исключено. В понедельник утром мы забрали незнакомца, пока не пришли рабочие. Мой еще был на стройке. Руф спал, свернувшись калачиком и пускал во сне слюну. Мо проследил за моим взглядом и расхохотался. «Нельзя судить по внешности», — сказал он. «Руф — настоящая боевая машина». Услышав свое имя, пес приподнял одно ухо, открыл глаза и вытянулся на животе в ожидании ласки. Интересно, сколько часов подряд Мо работает? Такое впечатление, что слово «усталость» ему незнакомо. Мы помогли незнакомцу надеть бейсболку и натянуть сверху капюшон и вернулись домой. В воскресенье папа решил наконец-то подготовиться к переезду. Они с Норбером разобрали буфет в гостиной и два шкафа, пока мы с мамой сортировали вещи и укладывали коробки. Под предлогом того, что нужно избавиться от ненужного хлама, Норбер спустился в кладовку и обустроил там более комфортное убежище. И еще мы отнесли туда немного еды про запас. Брат решил, что ночевать незнакомец будет на стройке, а дни проводить в кладовке. Если же папа куда-нибудь выйдет, мы пригласим его в квартиру. Пусть душ примет, на небо посмотрит. Отведя незнакомца в подвал, Норбер убежал на стройку. Мне хочется пойти с ним, посмотреть, чем он занят, но не осмеливаюсь. Это его пространство. Неделя началась. Я все повторял себе, что это чистое безумие, что рано или поздно либо у человека крыша съедет, либо он уйдет. Но нет. Прошел понедельник, вторник, среда. Сегодня уже четверг. Понятия не имею, сколько еще нам его держать. Знаю только, что человек этот не сумасшедший, и что мы с Норбером не выдумываем себе кино. В последние дни тому было много доказательств. Во вторник, ближе к полудню, я сидел у себя в комнате и вдруг услышал шум. Вышел посмотреть, в чем дело. В коридоре папа разговаривал с какими-то людьми, одетыми в белые комбинезоны. У них были черные сапоги и белые толстые резиновые перчатки. В тот же миг меня затрясло от страха. Так что живот свело и мороз по коже. Я приблизился. Заметив меня, папа объяснил, что это проверка перед сносом. Есть ли в доме асбест? Человек, стоявший напротив него, едва удостоил меня взглядом. Второй уже осматривал кухню и гостиную. Когда он прошел мимо, я узнал его. Белый негр. Это он. Худое напряженное лицо. Походка. Это он. Человек, недавно спросивший меня, видел ли я белого негра. Он здесь, переодетый в борца с асбестом, но это точно он. Я видел его уже трижды и каждый раз в новом обличии. Я опустил глаза. Он чуть не задел меня. За минуту обошел комнаты, заглянул в туалет и в ванную. Снова проследовал мимо. Я уставил взгляд в пол. У него никаких причин подозревать меня. Он кивнул тем двоим, что остались ждать в прихожей, и они все ушли. Я сглотнул и сделал глубокий вдох. По-моему, я не дышал все время, что он был в квартире. Папа отправился на кухню пить кофе. Я спросил, как ему кажется, нормально ли это, что к нам заходят чужие люди. Он посмотрел удивленно. Я не отставал. Этот тип обошел комнату за комнатой, каждую дверь открыл на несколько секунд. Как он мог понять, есть тут асбест или нет? Папа глубоко вздохнул и ответил, что это специалист, ему виднее. «А кто его прислал?» — не сдавался я. «Стройкомпания». «А документы папа видел? Какое-нибудь официальное письмо?» «Нет». «Почему компания нас торопит? Они построили это здание, планы у них есть, им известно, что содержится в стенах и в облицовке». Тогда папа бросил на меня черный взгляд, и я замолчал. Разговор был окончен. Подойдя к окну, я дождался, когда троица выйдет из здания и спустился в подвал. Незнакомец скрючился под грудой одеял, хотя обычно он вольготно располагался на постели из коробок, которую мы ему приготовили, как будто почуял опасность. Вечером мы с Норбером долго разговаривали. Этот человек кто-то очень важный, иначе преследователи не пошли бы на такой риск, чтобы его найти. Если бы речь шла просто о долгах, они уже давно махнули бы рукой. Но они рыскали по коридорам, взламывали кладовки, даже ходили по квартирам. Необъяснимо. Что может заставить так упорно за кем-то гнаться? Беженец не заплатил за переправу, и мафия хочет его смерти? Жестоко и банально. Нет, столько усилий ради поимки одного человека. Здесь все сложнее. Нарбер снова стал говорить, что человек, наверное, вовсе не человек. И тут уже рассердился я. Еще одно событие произошло в среду, после полудня. И я впервые подумал, а вдруг мой брат прав? Мама была на работе, папа днем куда-то удалился. Нарбер в виде исключения не пошел на стройку, а занялся вместе со мной беглецом. Как только ушел отец, мы привели его в квартиру, которая все больше и больше напоминала сквот, а не семейный очаг. Часть мебели превратилась в гору досок. Зимнюю одежду и не самые нужные вещи уложили в коробки или большие мешки. Начав собираться, папа уже не останавливался. До переезда было всего 5 дней. Мы составили план, как провести незнакомца из подвала в квартиру. Нарбер шел один, держа телефон в кармане включенным, а я слушал в свой телефон, не попадется ли ему кто по пути. Мы поднялись по лестницам, Нарбер на этаж впереди нас. Что за бред, жить как в детективе, все время быть начеку. Так и до паранойи недалеко. Слава богу, никто нам не встретился. Переступив порог, человек прямиком направился в мою комнату, но застыл, увидев, во что превратился шкаф. Кучка досок и горстка винтиков. Первый раз он отчетливо выразил некое подобие эмоции. Он повернулся к нам, и мы поманили его в гостиную. Стали говорить с ним, пусть даже он ничего не понимает. Так уговаривают маленьких детей или пугливых животных. Он сделал 2 шага, остановился, опустил ладонь на мой ночной столик и больше не шелохнулся. Я выдвинул верхний ящик. Видимо, и этот механизм ему не знаком. Он, не глядя, просунул туда руку и вытащил маленький предмет, найденный мною в кладовке, тот самый металлический камешек. Сжал его в кулаке. Я объяснил, откуда взял его. Заговорил я, чтобы скрыть замешательство. Не могу представить, как он догадался, что камешек лежит внутри. «Он может оставить его себе», — сказал я. «Это же его вещь». Человек долго держал камешек в руке, потом что-то прострекотал и положил его обратно в ящик. Нас позвал Нарбер, пропустивший эту сцену. Он загрузил несколько видео, где звучат кликсовые языки, и запустил первое. Англичанин и бушмен сидят в джунглях и беседуют. Незнакомец едва взглянул на экран. Обрывки диалекта его не заинтересовали. Следующее видео. Воин какого-то племени из центральной Намибии стоит с дубинкой в руке на фоне высохшей рыжей саванны и рассказывает длинную историю. Никакой реакции от незнакомца. В третьем видео звучала запись голоса рассказчика из Южной Африки. Через несколько секунд незнакомец отвернулся от планшета и ушел в гостиную. Мы растерялись. Он как будто и пытаться не хотел наладить связь. Нарбер сказал, ему на нас точно плевать. Человек прошел на кухню, потом в коридор, вернулся в гостиную. Посмотрел на нас и застрекотал еще громче и дольше, чем обычно. Я без особой надежды попросил его повторить, и он воспроизвел эту серию щелчков. Ровным счетом 56. Я попросил повторить еще раз. Он повторил. Точно 56. Первое доказательство того, что у незнакомца был некий структурированный язык, и он не абы как щелкал языком. В течение часа мы перепробовали все. Сунули ему в пальцы ручку и показали, что ею можно писать. Показали на экране целую вереницу карт разных стран. Даже попытались научить его различать наши имена. В кино, когда встречаются представители 2 совершенно разных культур, говорящие на разных языках, им, по крайней мере, удается выучить имена друг друга. Прижал руку к груди и назвался. Однако вариант «Я Тарзан, ты Джейн» успеха не принес. Он слушал, как произносим свои имена мы, но ни намека на ответный жест не промелькнуло. Зато несколько раз повторил серию из 56 щелчков. Точка. Мы отвели незнакомца в ванную. Я выдал ему чистое полотенце, новую одежду из своих и нарберовых вещей и закрыл дверь. Нарбер кипятился. Невозможно настолько не знать элементарных правил общения. Мы думали, как наладить взаимопонимание. Но все чаще мы задумывались и о том, как нам закруглиться. Нельзя же прятать его до бесконечности. Через 5 дней мы переедем. В течение 6-7 недель здание будут обдирать, рабочие снимут двери, окна и перегородки, а в конце лета его взорвут. Как раз об этом мы и говорили, когда вдруг с беспокойством заметили, что наступила тишина. Я подошел к двери в ванной, прислушался. Ни звука. Постучал. Никакого ответа, ни единого шороха. Позвал Норбера. Не хотелось в одиночку обнаружить голову человека на полу без сознания. Брат обозвал меня слабаком, постучал, выждал несколько секунд и вошел. Незнакомец неподвижно стоял перед зеркалом, одетый. Голову он к нам не повернул. Мы проследили направление его взгляда. Он, не отрываясь, смотрел на умывальник, наполненный водой. Норбер провел рукой перед лицом человека. Тот и не вздрогнул, словно его загипнотизировали. Тогда я тоже посмотрел на воду. На поверхности держались мыльные пузыри разных форм и размеров. Один большой в центре и несколько маленьких. Странно было то, что пузыри двигались. Собственно, вращались. Норбер принялся орать на человека, но я показал ему на раковину. Он умолк. 8 пузырей вращались вокруг одного большого. Человек погрузил руку в воду, пузыри полопались. Он поболтал рукой, и образовались новые пузыри, крохотные, но тоже двигающиеся по кругу. Они собрались в гроздья, вращавшиеся с разной скоростью. Рука все стерла. Затем на поверхности появились малюсенькие пузырьки и закружились. Человек прищелкнул языком, погрузил в воду обе руки, в центре снова появился большой пузырь. Сформировались 8 поменьше, закружились быстро-быстро и вдруг остановились. 3 встали в ряд. Человек вынул руки, умывальник громко икнул и с бульканьем опорожнился. «Как он это сделал?» — спросил брат. Я не знал, что ответить. Мы оставили человека в покое. В гостиной я стал думать о том, что увидел. «Планеты», — сказал Норбер. Я только и мог что кивнуть. Пришелец показал нам, откуда он прилетел. Я засмеялся, но ответить мне было нечего. Что именно я видел? Мыльную пену в умывальнике. Странного человека, глубоко в себе замкнувшегося, который забавы ради пускал маленькие водовороты. Может, у нас воображение разыгралось? Если бы он только мог поговорить с нами или нарисовать рисунок, хоть что-то мы бы знали точно. Беглец медленно прошел в гостиную. Он переоделся, короткие волосы были еще сырые. Я распахнул дверь на балкон, но задернул занавеску. Так нас не видно снаружи. Мы живем всего лишь на 3-м этаже. Еще не хватало, чтобы нашу тайну раскрыл шпион. Норбер указал человеку на раковину и попросил написать пузырьками что-нибудь еще. Тот прищелкнул языком и уселся на диван. «Без шансов», — вздохнул мой брат. «Мне уже тоже стало невмоготу не знать, что делать и что думать. Идти хотя бы выглядел, как инопланетянин. У него был светящийся палец, он заставлял летать велосипеды. На его счет не могло быть никаких сомнений». Но развитая цивилизация, которая самовыражается при помощи мыльных пузырей в умывальнике, серьезно? В фильмах, сериалах, романах, когда человечество встречается с внеземной цивилизацией, у них постепенно вырабатывается общий язык. Инопланетянам и людям удается разговаривать друг с другом, обмениваться все более и более сложными идеями. Учитель физики и химии показывал нам фотографии пластинок, прикрепленных к зондам «Пионер». Предполагается, что их сможет расшифровать любое существо в космосе. Я отыскал их в интернете. Схема Солнечной системы, обнаженные мужчина и женщина, мужчина поднимает правую руку в знак дружбы, схематический рисунок зонда, атома и карта, показывающая расположение Солнца в галактике. Не знаю, сможет ли внеземной разум это послание расшифровать, знаю только, что беглец ни звука не понимает из того, что ему говорят. Однажды я откуда-то вычитал слово «инакость». Интересно, может ли он быть вот таким инаким, совсем другим, настолько отличным от нас, что с ним невозможно познакомиться. Он даже не в состоянии сказать «идти звонить домой». Задумывался ли хоть один фантаст над сюжетом о человеке и пришельце, совершенно не способных понять друг друга? Не знаю, наверное, да. На свете море книг. Я бессилен. У меня нет средств ему помочь. И мне страшно. Наш незнакомец — необычный псих, за ним погоня, и хитрые преследователи знают, что он засел в нашем квартале. Да, мне страшно, признаю. Очень страшно. Незнакомец провел весь день, сидя на диване. В полдень он вместе с нами поел молочные продукты, хлеб, печенье, но не мясо. Мы попытались накормить его шницелем. Потом мы с Норбером вышли. Я хотел поговорить, но брат был не в духе, закрылся у себя в комнате. Тогда я вернулся в гостиную, чтобы не оставлять человека одного. Долго смотрел видео в телефоне. Вот еще одно отличие от романа или фильма. В них каждый день что-нибудь случалось бы. Неожиданности, острые моменты, приключения. А в реальной жизни прятать беглеца — это долго, незаметно и временами скучно. Том прислал мне свои фотографии с андалузского пляжа. Он смеялся, он играл, он был загорелый и счастливый. Я выключил телефон и принялся ждать, чтобы секунды соизволили выстроиться в ряды по 60 и образовать минуты. А минуты, в свою очередь, компактно спрессовались в часы. В четверг Норбер снова на целый день ушел на стройку. Когда я спустился к незнакомцу с куском вчерашнего хлеба, он положил руку мне на плечо и опять выдал длинную серию щелчков. Я кивнул и собрался идти наверх, но он задержал меня, встал между мной и дверью и застрекотал. Я не выспался, видел дурацкие сны, будто мама с папой снова ругаются. Норбер со вчерашнего дня не проронил со мной ни слова, сказал только, что человеку несколько дней нельзя появляться на стройке. Вместо Мо будет другой сторож, незнакомый, рабочие ему не слишком доверяют. У меня действительно было плохое настроение, хотелось вернуться в комнату. Человек положил мне на плечи обе руки. Удивительно, обычно он всеми силами избегал физического контакта. Я поднял глаза. На нем были шорты брата и моя старая футболка с зомби Iron Maiden. Он защелкал языком. Я начал считать. 55 щелчков. А вчера он несколько раз повторил 56. Я понял. Похоже, он увидел, что я понял, потому что посторонился и дал мне пройти. Он умеет считать. Он считает дни. Он не может уйти из квартала, потому что ждет. Он должен сидеть на месте. Я взлетел в квартиру, перепрыгивая через ступеньки. Сердце колотилось. Календарь с пожарными, которые мои родители покупают из года в год, уже был втиснут в одну из коробок. Ежедневника я нигде не нашел. И тут вспомнил о телефоне. Плюс 55. Ровно тот день, когда снесут наш дом. А ровно через 4 дня, в понедельник, когда у мамы начнется отпуск, мы переедем. Я сел, но сразу вскочил. Может, человек кого-то ждет? Или в эти 55 дней что-то должно произойти? Что он будет делать после нашего отъезда? Мы перебираемся на другой край района, в другую квартиру, теперь уже на 8-м этаже. Мама довольна. Квартира целиком отремонтирована и до трамвая ближе, когда утром на работу. Я всегда смогу сюда заехать, мы будем недалеко, 15 минут пешком или 2 остановки на автобусе. Но как же он будет прятаться? Через неделю съедут последние жильцы и начнется подготовка к сносу. Никто уже не сможет ни войти, ни выйти. Я отправил смс-ку Норберу, что кое-что выяснило незнакомцы. Еще не успокоившись, стал ждать ответа. Минуту, другую минуту, и телефон завибрировал. Я взял его. Том. Пишет, что вчера была пляжная вечеринка с офигенной музыкой. В ярости я удалил сообщение. Зря. Том не виноват, если он развлекается и классно проводит каникулы в классном месте с классными родителями. Сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Как поступил бы Том, если бы ему пришлось прятать беглеца? Ответ был настолько прост, что я разозлился. он попросил бы помощи у родителей. Нарбер не ответил. Так я просидел весь день один на один со своим открытием, помогая папе выгребать все из шкафов и по мере надобности выносить мешки на помойку. Утром Нарбер и я спускаемся проведать незнакомца. Сегодня пятница. Вчера вечером брат все-таки меня выслушал, понял, что я говорю серьезно, и задумался. Сейчас мы устроим проверку. Посмотрим, правильно ли я истолковал щелчки, или это просто случайность, не смешная шутка. Мы протянули человеку хлеб. Мама вынула всю еду из шкафчиков. Украсть нечего. Потом мы с Нарбером дойдем до магазина и купим молока и печенье. Еще я взял с собой трусы и футболку. Увидев нас, человек встает. Я показываю на брата, беру незнакомца за руки и кладу их себе на плечи. Я горячо надеюсь, что он поймет. Если он промолчит, это будет катастрофа. Я останусь один на один со своими догадками, а брат надо мной посмеется. Незнакомец смотрит на нас по очереди и начинает стрекотать. Вроде бы не так быстро, как раньше. 50, 51, 52, 53, 54. Стоп. Я выдыхаю. «Черт», — произносит Нарбер. «Ты прав, он считает дни, чего-то дожидается». «Ну вот, теперь мы знаем». Переезд через 3 дня, но еще 1,5 месяца нам предстоит скрывать человека.